Глава 42. Вера. Смех Влада, теплый, грудной, заразительный, еще звенит у меня в ушах. «Обещаешь?» – спрашивает он с легким прищуром. И я уже собираюсь кивнуть, сказать, конечно, пообещать, что разберусь с Еленой и ее ураганной энергией. Направлю ее в правильное русло, ведь это я посоветовала Владу попробовать ее на роль пиар-менеджера, поэтому чувствую себя ответственной за нее. Но слова застревают в горле. Потому что внезапно нашу непринужденную беседу прерывает звериный рык мотора. Он слишком близко. Боковым зрением вижу белое пятно, движущееся на нас с Владом. Не успеваю испугаться, только вижу, как лицо любимого сначала искажается непониманием, а потом молниеносным осознанием. И в следующий миг его ладони с нечеловеческой силой врезаются мне в плечи. Я лечу назад, теряя равновесие, падаю боком на асфальт, чувствуя дикую простреливающую боль в руке от локтя до запястья. Звук удара, глухой, кошмарный. Не как в кино. Настоящий. Я вижу, как тело Влада неестественно взмывает в воздух и с тяжелым стуком обрушивается на капот, а потом на землю. Визг тормозов, чей-то крик. Все это плывет где-то на периферии, в густом ватном тумане. Весь мир сузился до неподвижной фигуры на асфальте. «Влад!» Мой собственный крик рвет горло. Я карабкаюсь к нему на четвереньках, сдирая колени об асфальт. На руку опираться не могу, из-за этого кажется, что ползу слишком медленно, теряя драгоценные секунды. Влад лежит на боку, неестественно скрючившись. Глаза закрыты. «Нет, нет, нет, нет». Бормочу, как заклинание, трясущейся рукой, пытаясь прикоснуться к его щеке. Мне кажется, она холодная. Почему она холодная? «Влад, слышишь меня?» «Влад, милый, открой глаза». Я лепечу что-то бессвязное, мну его руку, пытаясь нащупать пульс. Сердце в моей груди бьется так бешено, что не могу ничего почувствовать. Кто-то кричит, чтобы вызвали скорую. Кто-то ахает. Я наклоняюсь к лицу жениха, чтобы услышать дыхание. Его губы чуть приоткрыты, но я не чувствую ни тепла, ни движения воздуха. В ушах стоит оглушительный звон. «Пожалуйста!» Шепчу я ему прямо в губы, целую его холодные щеки. «Пожалуйста, очнись!» «Мы только все начали!» «Ты же обещал!» Время остановилось. Я сижу коленями на теплом асфальте, не выпуская безвольную мужскую руку из своей, и не могу оторвать взгляд от лица моего босса. Мне кажется, что ресницы его дрогнули. Или это показалось? Влад, очнись, любимый, прошу, заливаясь слезами. Ми. Едва заметный стон вырвался из его груди, но я заметила. Что? Что ты говоришь, родной мой? Склоняюсь над ним. Ми. Ла. На. Бредит, наверное. Но главное, живой. От радости зацеловываю его лицо, обливаясь слезами, а он, увы, больше не издает ни звука. «Скорая едет!» — кричит кто-то рядом. Вдали завывает сирена. «Влад, помощь уже близко, потерпи, любимый». И тут я замечаю движение. Поднимаю глаза. Это машина. Белая, блестящая на солнце так ярко, что слепит глаза, рванула с места назад, объехала толпу и помчалась вперед. Я, наверное, ударилась головой, потому что мне показалось, что в машине я видела знакомое лицо. «Слава?» Как он мог оказаться в чужой машине? «Наезд был не случайным?» «Нет, Слава не мог пойти на такое, мне точно показалось. Это ошибка. Но...» «Тот человек очень похож на Жукова. Только глаза выпученные, перепуганные и губы искривлены от ужаса. Он словно кричал мне, что он ни при чем. «Уезжает!» Возмущается кто-то за моей спиной. Скрывается с места преступления. Совсем совести нет. «Номер!» «Номер запомните. Для полиции. Сирена совсем рядом. Люди расступаются, пропуская людей в медицинской форме. «Девушка, отойдите!» Дайте осмотреть пострадавшего. Кто-то осторожно поднимает меня на ноги. Я же глаз не свожу с Влада, слежу за каждым действием медиков. Врачи действуют быстро, профессионально осматривая Влада. Он дышит? Мой голос звучит хрипло и чуждо. Дышит, коротко бросает один из медиков, уже слушая его сердце стетоскопом. Пульс есть. Травма бедра, возможно, перелом. Удар головой. Нужна срочная госпитализация. Они ловко, но бережно перекладывают Влада на жесткие носилки. Несмотря на габариты, его тело кажется таким безвольным, таким хрупким. Я с ним. Заявляю я, дергаясь следом и придерживая больную руку другой. Вы кто ему? Невеста. Ее тоже сбили, кто-то из толпы подсказывает. Что у вас с рукой? Обращает внимание один из медиков. Не знаю. Ударилась, наверное, при падении. Садитесь в машину. Один из медиков помогает мне забраться в заднюю часть фургона. Мне на колени кладут мою сумочку. Я вижу мужчин в форме полицейских. Один фотографирует место происшествия, другой опрашивает очевидцев, разговаривает с медиком. Наконец двери захлопываются, и машина с ревом трогается, пробивая путь к больнице. Внутри пахнет антисептиком и холодным металлом. Влад лежит неподвижно, к его лицу уже подведена кислородная маска, которая запотевает при каждом слабом выдохе. Я беру его руку снова, теперь поверх капельницы, которую ему поставили. «Держись», — шепчу я, гладя его прохладные пальцы. «Держись, родной мой. Ты должен. Потому что я не могу без тебя». «Понял?» Он молчит. Отвечает мне только монотонный писк приборов и качание машины на поворотах. Молюсь Господу, чтобы жил. Потому что больше не представляю, как мне жить без него. Моего босса. Владислава Яхонтова.